Глава 23. Обратно к вокзалу мы шли в молчании. Я была в легком потрясении, а уж почему Дар замолк, у меня идей не было. Как и моральных сил на непринужденную беседу. Нет, я несколько раз честно пыталась, про себя даже придумывала тему и как начать, но стоило на него посмотреть, как язык словно парализовало. А еще, заклинание-то подействовало или нет? Мы достаточно долго были в контакте. Надо вернуться и спросить у Лаора. И заранее подумать, как я стану игнорировать вопросы на тему, почему же я не проследила за временем. Так и дошли сначала до телепортационного вокзала Энции, а после и до нашего международного. Мэр вновь заговорил лишь, когда мы оказались в зале переноса в его поместье. «Спасибо, Адель. Это был отличный день. Я отвлекся и развеялся». «Всегда пожалуйста», – кивнула я, мужественно встречая его взгляд. К слову, совершенно спокойный, невозмутимый даже. А мог бы и поволноваться, между прочим, хотя бы из солидарности. Но поразмышлять на эту тему более основательно я не успела. В коридоре раздался шум и выкрики. «Его светлость вернулся! Вернулся! У меня срочное донесение!» «Пустить!» – звучно велел и Ибисицкий. И сам направился к выходу из зала. Я последовала за ним. Там стоял неприметный молодой человек с папочкой в руках. Ее он с поклоном передал мэру. Тот развязал тесемки и углубился в чтение, мрачнее с каждой секундой. «Ясно», – сухо проговорил он. «Иди в мой кабинет, я сейчас подойду». «Слушаюсь». «Адель», – мэр повернулся ко мне. «К сожалению, я вынужден поручить твое сопровождение лакеям. Сейчас приготовят экипаж и…» «Я дойду». Он прищурился, и я поспешно добавила. «В сопровождении, но дойду». Но видит единый. Это странно запрягать карету ради 50 метров от ворот до ворот. «Хорошо». Чуть подумав, медленно кивнул он, соглашаясь. «И еще раз спасибо. Мне действительно было сегодня хорошо. С тобой». Почему-то это прозвучало очень лично. Откровенно. Даже интимно. И потому, чтобы не смутиться, я вернула себя в реальность вопросом к ней относящимся. «Что случилось, если не секрет? Ты так помрачнел?» «Не секрет. Ничего не случится, если ты узнаешь об этом сейчас, а не из утренних газет. Произошло еще одно убийство. Ты же слышала о девушках?» «Да». Немного помедлив, Адар добавил. «Сегодня снова убили не простую девушку, а ведьму». Он поймал мою руку. Погладил палец с кольцом и серьезно сказал. «Тебе ничего не грозит, не волнуйся». «И давно это происходит?» «Года два», что-то прикинув в уме, ответил Ибисицкий. «Но я обратил на это внимание только после убитой ведьмы. Если смерти простых девушек можно списать на шалости обычного маньяка, то ведьмы, ведьмы – это уже совсем другое дело». «И сколько всего их было?» «Ведьм – это вторая. И 8 обычных девушек. Как понимаю, идет счет 4-1. «И для чего это все может быть?» «Адель», мэр поцеловал мои пальцы. «Думаю, эта прекрасная информация не располагает к хорошему сну. Так что давай закроем тему. Этим делом занимается Инквизиция. В частности, с недавних пор подключился сам магистр Рейвенс. И как бы я к нему ни относился, он профессионал своего дела. Так что все будет в порядке». На этой вот совсем не оптимистичной ноте он дождался прихода пары дюжих лакеев и откланялся. Я натянула поданное пальто и отправилась домой в сопровождении мужчин, которые менее всего напоминали обычных слуг. Скорее воинов, почему-то натянувших ливреи. Они следовали за мной на почтительном расстоянии 3 метров. Вроде как и сопровождают, но в ухо не дышат. Деликатно. Хотя что я знаю о навыках телохранителей? Мой опыт состоял только из господина Инкоэба, а уж он как раз не гнушался и в ухо дышать, и другими способами развлекаться. У ворот усадьбы я повернулась к лакеям и сообщила. «Спасибо, дальше я сама». «Нам было велено проводить вас до дверей», – пробасил один из них. Спорить не стала. После опыта с жертвоприношением на кровавую луну я вообще стала очень покладистой в вопросах безопасности девушкой. Велено, так велено. Надо, так надо. Еще на подходе дверь распахнулась, и в струнку вытянулся сухопарый мужчина средних лет, которого Бетси наняла на должность дворецкого. Он принял мое пальто, а после сообщил. «Домочадцы ждут вас в малой гостиной». «Домочадцы?» Уже на пороге к упомянутой комнате меня встретила Бетси и присела в Книксоне. «С возвращением, госпожа!» Я кивнула. Открыв дверь в комнату, удостоверилась, что мои предположения были верны. За большим столом сидели все. Лаор, оба гримуара, нечисти, даже паучки. «Бетси, ты рассказала слугам?» Я выразительно ткнула в пасторальную картинку. «Да, при нами персонала я предупреждала, что наша хозяйка ведьма». Кивнула экономка и сразу пояснила. «Не поймите неправильно, госпожа Адель. Но если не знать контекста ситуации, разговоры с пустотой или с книгами выглядят странно. Слуги народ любопытный. И шило таких размеров в мешке точно не утаишь. Так что я решила пойти на опережение». «Ладно, гримуары. А Лаор? Как его представили?» «Ну, правда. Живет тут какой-то мужик. Вроде как бывший жених. И в одном доме с мэрской невестой». И тут я тоже не стала утруждаться, просто заключила с каждым договор о неразглашении. На крови. Так что нарушить они его не смогут чисто физически. Скромно потупившись, сказала Бетси. В этом доме должна быть только одна продажная женщина. И это я. Прекрасно. Насмешливо хмыкнула я. Хочу заметить, что все нужное для договора мне передали господин Лаор и леди Мириам. И лишь после того, как я принесла клятву верности дому Харвисов. С некоторыми нюансами. До этого вся честная компания молча слушала наш диалог. Но после Сарочка помахала закладкой. «И тебе добрый вечер, Аделька. Надеюсь, что все прошло гладко. Кстати, Бетси, ты свободна». Ответил ей Лаор, чем избавил меня от сиюминутного требования подробностей. Инкуб с прищуром меня осмотрел, а после вынес вердикт. «Да, гладко. Хорошая, очень хорошая ведьмочка». «О, так и немедленно рассказывай», – воодушевилась Сарочка. «Да, отсрочка была недолгой». Я развела руками. «Прости, дорогая, но сначала дела, а потом уже развлечения». «Тю, а шо у тебя еще осталось чем заняться?» Звучит так, словно я тут только пирожные ем или бока на кровати пролеживаю. Осуждающе покачала головой я. «Сейчас мне надо поговорить с леди Мириам и провести первую часть ритуала». И под этим благовидным предлогом я сбежала на второй этаж. Переодеваться. Потому что поняла, что не желаю рассказывать о свидании с Абиссидским. По крайней мере, до того момента, как я сама не разберусь, как ко всему этому относиться. Но на втором этаже, в своей гардеробной, нашла то, чего вот вообще не думала обнаружить в таком месте. Бардак. Вещи были разбросаны, словно в комнате на несколько секунд появился смерч. Посрывавший платье с вешалок, стряхнувший с полок белье и прочее. На горе вещей лежала магическая книга, гримуар, в бессознательном состоянии. «Эй!» – осторожно позвала я, присев на корточки рядом с ней. Никаких сомнений в том, что она волшебная, и у меня ее не было. Потому что на обложке была изображена мордочка, правда сейчас глаза закрыты, а рот искажен словно в крике. «Сара!» На весь дом рявкнула я, не сомневаясь, что меня услышат. И оказалась права. Спустя пару секунд из воздуха появилась ошеломленная гримуарша. «А? Шо?» Взгляд княжули упал на пол, и она воскликнула. «О, вот же демоны!» «И не говори!» Мрачно кивнула я и осторожно потрогала пальцем обложку книги. «Она хоть живая?» «Энергия теплится!» Полетав вокруг пострадавшей, сообщила Сара. Но на донышке. И еще я ощущаю остаточные эманации портальной магии. Спустя 5 минут в моей спальне образовался настоящий консилиум. Собрались все, за исключением куда-то девшегося Лаора, который, как выяснилось, откланялся сразу после моего ухода и триумфальный призыв княжули не застал. «Это все очень странно», – задумчиво пошевелила усами Морелина. «Странно», – задумчиво согласился Фолиант. «Адель. А попробуй ее открыть. Получится?» Я склонилась над принесенной в спальню книгой и осторожно распахнула ее. Страницы были девственно чисты, словно их никогда не касалось перо. Разве что... Спустя пару мгновений она сама собой распахнулась в середине, и там... «Несколько листов вырвано», – авторитетно заявил темный гримуар. «И у какой злыдней подлюки рука поднялась?» – потрясенно ахнула Сара. «Хм...» Я озадаченно потерла бровь. «Адель, у тебя есть какие-то мысли, и ты их думаешь?» Верно поняла уже хорошо знающая меня Сарочка. «Не скрывай, делись с друзьями». Верно ли я поняла, что если перед нами магическая книга, то где-то должна быть ее ведьма, живая или мертвая? Совершенно верно. Притом, Адель, как ты знаешь, гримуары могут колдовать. Не то чтобы сильно, но могут. Так вот, одно из базовых заклинаний защиты – это перенос к ближайшей ведьме в случае опасности. А учитывая, в каком состоянии эта книга, с ее ведьмой точно что-то случилось. Мэру доложили об очередном убийстве, когда мы вернулись в его поместье. Тихо сказала я. И погибшей была ведьма. На этот раз. В общем, убили уже 8 обычных девушек и 2 ведьм. Ведьму убить – это не погулять пойти. Задумчиво потер переплет закладкой фолиант. «Ну, кроме тебя, Аделька, уж прости. Помнится, мы с прошлым хозяином на ведьм охотились. Так вот, очень сложно их под нож подвести. Хочу заметить, что ты меня тогда так и не убил вместе с Лилит. Жива, здорова. Будем честны. Это все только из-за того, что перед тобой в героической позе постоянно встает какой-нибудь мужик. Ша, Фоля». Не нужно вымещать на моей девочке недостаток своей самореализации. Все у нее в порядке. И уверяю, что если бы вопрос встал ребром, то нашу хозяйку было бы совсем непросто уложить в гроб, даже без магистра, инкуба или мэра. Я мысленно только вздохнула, но понадеялась, что гримуару с высоты прожитых лет виднее. Давайте лучше подумаем о том, как привести пострадавший гримуар в чувство и расспросить о случившемся, предложила я, возвращая разговор в верное русло. И вообще, наверное, стоит сообщить о случившемся мэру или магистру Рейвенсу. Нет, на удивление категорично, притом хором ответили мои гримуары. Но почему? Это же логично. Потому что нельзя. Ни капли не прояснила вопрос княжуля. Тут особая система с тонкими магическими потоками. Боюсь, что чуждая энергия может повредить, и волшебная книга вообще не очнется. Так что давай дождемся, пока придет в себя, и потом уже всем скажем. Сара, а вдруг это важно? Для расследования или поможет найти убийцу? Ты веришь, что тот же Рэй послушает меня и не станет соваться к Матильде? Он темный маг, повлияет на бедняжку и все. Матильде? Нарисованные глазки забегали. Ты ее знаешь? Пересекались несколько поколений назад, неохотно сказала княжуля. Я не люблю вспоминать о том периоде. Да и не помнит четко, вдруг тихо сказал Фоля. Адель, мы живем очень долго, если это можно назвать жизнью. Мы проживаем с каждым хозяином горе и гадости, то есть радости. Привязываемся. Иногда мы вместе всего несколько лет, а иногда долгие десятилетия, а то и сотню. И раз за разом мы теряем тех, кто становится нам дорог. Он замолчал и продолжила уже Сара. Потому как только мы обретаем нового владельца, воспоминания о старом тускнеют. Они как сон, как прошлая жизнь. Потому то, что случилось настолько давно, я вспоминаю с трудом. Но Матильду узнала почти сразу. Да. Кем она была? Тогда она была личным гримуаром одной из триады Ковена. Ее хозяйка Верховная? Тогда да, одна из. Кем была ее нынешняя ведьма, я не могу сказать. В последний раз мы с Матильдой виделись при не особо приятных для меня и для нее обстоятельствах. Интересно, конечно. В общем, если для тебя что-то значит мои просьбы, то я прошу не говорить Рейчику, пока она не очнется. Хорошо, со вздохом кивнула я. Но что сейчас-то делать? Мы можем как-то ей помочь. Оставить у себя в спальне и не трогать. Как понимаю, она подпитывается аурой поместья. То, что ты не просто ведьма, а одна из Харвисов, дало свои весьма причудливые плоды. Получается, мы можем только ждать и заниматься делами. Что ты там планировала, пока не нашла Матильду? Провести первый этап ритуала на алтаре Харвисов. Вот и занимайся этим дальше. Я кивнула и отправилась в пребывающую в беспорядке гардеробную, чтобы переодеться. Новые загадки, конечно, очень интригующие, но Сара права. Обязанности есть обязанности. Оставив по-прежнему бессознательную книгу на попечении ее, так сказать, коллег, я натянула удобное платье и спустилась в зимний сад. Он встретил меня томной влажностью и чуть слышным шелестом листьев. За окнами же темнел парк, в который мне предстояло выйти. Заранее стало зябко и, поплотнее запахнув на груди шаль, я тихо позвала: «Леди Мириам». Призрак соткался из воздуха спустя десяток секунд. «Доброй ночи, госпожа». «Ночи? Уже так поздно?» И действительно. Я невольно передернула плечами, так как близость духа все же продирала до мурашек. Зато сразу стала понятна вся полезность подарка мэра. «Очень хороший артефакт. Очень. Мне будет нужна ваша помощь и подсказки». «В этом нет нужды, Адель. Все заклинания записаны на скрижалях». «Что? Опять магические гримуары?» «Как в книгах?» – с опаской уточнила я. «Как в скрижалях». На меня посмотрели с добродушной насмешкой. «Это такие металлические пластинки. Наши предки считали их надежнее бумаги». Старая леди двинулась вперед. Ее силуэт потускнел и поплыл в тот момент, когда она прошла мимо стеклянных дверей, ведущих из зимнего сада на улицу. «Я же человек простой. Я эти самые двери открыла, вышла и, разумеется, закрыла, чтобы не выстудить мои дорогие цветочки». «А почему в предыдущие разы обошлись без скрижалей?» «Потому что ты алтарю отдавала, а не что-то хотела от него взамен», со смешком пояснила мертвая дама. «Смотри, ты провела два ритуала. Первый, вступая в права, там многого не надо. Даже вербальные формулы скорее для успокоения. Главное – твоя кровь и жертва. Какой же алтарь от жертвы откажется? Они обычно непривередливые. Что дают, то и поглощают. А тот ритуал, что мы собираемся проводить, он получается иной?» «Да. После его завершения между вами образуется связь, и в критических ситуациях ты сможешь пользоваться всей накопленной им энергией. А ее там немало, уж поверь. Но канал будет двусторонним, так что и алтарь сможет тебя осушить. Перспектива, залюбуешься». «Ты не переживай», – видимо, ее смятение подбодрило леди Мириам. «Правильно всегда говорили. Сила в единстве. В данном случае – в единстве алтаря и его владельца». Пока мы об этом размышляли, то миновали и основной сад, и тот, что так потряс меня в прошлую прогулку. Мрачный, искривленный, с по сей день висящими на ветвях кроваво-красными яблоками. Сейчас на них искрился иней, что делало картину еще более жуткой и завораживающей. «Откуда тут яблони?» – тихо спросила я. «Еще и такие поломанные». Ходят слухи, что первый Сал-Андер посадил их для своей возлюбленной из рода человеческого. У всякой нечисти есть свои способности, но то, что хорошо в бою, может мешать в миру. Тот лорд покрывался пламенем от любых сильных эмоций, из-за чего в первую брачную ночь едва не сжег свою невесту. «Жуть какая! И что случилось?» «Погоревал, а после обратился к ковену ведьм с просьбой о помощи. Те дали ему семена, а также наказ поливать их каждую 30-ю ночь первого месяца весны. Чем именно поливать, история умалчивает. Вот только яблони каждый год словно наизнанку выворачивала. Через 3 года появились первые плоды. И, вкусив их, стала девица к огню устойчива». «Красивая сказка. Кстати, сказка ли?» «Но правда, вдруг у меня делянка с огнеупорными фруктами под боком, а я ни сном, ни духом. Ни попытка реализации». «Сказка». Леди Мириам вдруг хихикнула, как девчонка. «Мы с братом как-то нарвали яблок. Съели, а после развели костер и сунули в него руки. Обожглись, жуть как. Отец впервые взялся за розги». Перед нами выросли врата. Я коснулась одного из завитков, и он дрогнул. А после обвил мою руку в ответ. А после отпрянул, открывая лестницу в ритуальный зал. Посреди помещения по-прежнему стоял алтарь. От него веяло мягкой знакомой силой. Я даже зажмурилась от удовольствия и поймала себя на желании подойти и распластать обе ладони на камне. Для начала, а после обнять или вовсе лечь. Зачем вообще спальня, если есть такой прекрасный алтарь? «Не балуй», – раздался строгий голос леди Мириам. «Адель, это его любимая штучка. Обещать бесконечный комфорт, только будь со мной. Не ведись». Я так 3 дня на нем пролежала, с трудом нашла в себе силы уйти. Едва не сожрал, подлец. Сожрал? Ну, фигурально выражаясь, энергетически. Она зависла в центре зала и сказала: «Так, приступим. Для начала достань скрижали. Они находятся в алтаре. Положи на него руки и представь, что камень расступается под ними, словно желе. Суешь туда пальцы, достаешь скрижали. Все просто. Совать ладонь в прожорливую каменюку было страшновато, но я справилась на удивление легко. Прохладные пластинки буквально через десяток секунд оказались в моих руках. Скрижали представляли из себя 4 тонкие прямоугольные кусочка серебра, испещренные буквами. И если одну сторону я понимала, то вторая выглядела как закорючки. Тут 2 языка. Верно, первый тиосский. Неудивительно, что он мне не знаком. Если я ошибусь со звучанием, это не повредит? Не ошибешься, усмехнулась мертвая леди. Алтарь не позволит. Он, конечно, не настолько разумный, как твои книги, но свои интересы очень даже блюдет. Дальше все случилось словно само собой. Мной овладело некое подобие транса, и все остальные действия я выполняла медленно, но очень уверенно. Достала хрустальный ритуальный кинжал, с которым мы уже как-то работали вместе в процессе убиения Лаора. Рассекла свою ладонь, и как только капли крупными бусинами начали падать на алтарь, проговорила: «Элиоса Фе, Элиоса Дуэ, вверяю тебе жизнь, вверяю тебе магию. Мирбан Дуис, Дуэрта Туис, создаю связь, плетенную на твою силу. Эрбино Тарк, кровью подтверждаю намерение». Все это я читала с первой скрижали. В процессе вербалики на пластинах вспыхивали озвученные слова. А как только я сказала последнюю фразу, то лежащие на алтаре пластины вновь начали медленно погружаться в камень. На меня же разом рухнула настолько сильная усталость, словно я не пару пригоршней крови потеряла, а минимум 0,5 литра. Даже стоять было сложно. И в этом свете предательский алтарь манил еще сильнее. Но голос леди Мириам не позволил утратить связь с реальностью. «Адель, нужно возвращаться». Я развернулась и вышла из ритуального зала. И с каждым шагом ощущала, что шагать становится все легче. А к тому моменту, как я оказалась в особняке, о недавней слабости остались лишь воспоминания. Так что я спокойно обработала ранку, смазала специальной заживляющей мазью и, проверив гримуары, легла спать. И уже перед тем, как закрыть глаза, я вдруг вспомнила, что совсем скоро тот самый день. День свадьбы магистра Рейвенса уже послезавтра.